«Один?» — поинтересовался Марк. «И у него получается?» «В том-то и дело, что нет. Ему нужна помощь». Марк согласился. Он не станет рыться в бумажках, плевать ему на них. «Будь то средневековый архив, тогда другое дело. Но преступления, списки, имена, банды, процессы нет. Уж увольте». «Прекрасно», — сказал крестный. «Можешь завтра приступать. В 10 часов в его бункере он объяснит, что делать. Может, расскажет свою теорию насчет сомнений и колебаний. Это его жизненное кредо. У него лучше получится, чем у меня. Пойду позвоню ему». В их доме все еще не было телефона. Уже 8 месяцев, как они поселились в этой хибаре, четверо мужчин, наполовину сломленных безденежьем, чтобы объединить свои силы и вместе попытаться выбраться из трясины. До сих пор, благодаря их отчаянным попыткам, им лишь изредка удавалось перевести дух, и дольше, чем на 3 месяца, планов они не строили. Поэтому, если нужно было позвонить, приходилось идти в кафе. Вот уже 3 недели Марк добросовестно делал свое дело, в том числе по субботам, ведь по субботам тоже выходят газеты. Читал он быстро, а потому скоро справлялся с ежедневной стопкой, которая была довольно объемистой, так как Кельвелер выписывал все региональные издания. Все, что от него требовалось, это отыскивать взбрыки преступной, политической, деловой и частной жизни и раскладывать по стопкам. В этих взбрыках в первую очередь следовало примечать хладнокровие, а не горячность, жесткость, а не податливость, намеренную жестокость, а не спонтанность. Кельвелер не стал давать подробных инструкций по сортировке. Марку ван Дузлеру ни к чему было слушать теорию правой и левой руки, ибо он сам был сотворен из противоречий правил, а потому Кельвелер предоставлял ему полную свободу в работе с прессой. Марк делал необходимые выписки, сортировал по темам, вырезал заметки, раскладывал в папки и раз в неделю составлял сводный отчет. Кельвелер ему как будто подходил, хотя Марк и не был до конца в этом уверен. Он видел его всего 3 раза, высокий, приволакивает негнущуюся ногу, хорош собой, если присмотреться поближе. Временами он выглядел довольно грозно, что было неприятно, зато Кельвелер все делал спокойно и не спеша. И все же Марк пока не чувствовал себя рядом с ним в своей тарелке. С Луи он невольно старался себя сдерживать, а сдерживаться Марк не любил, его это тяготило. Если ему хотелось понервничать, он всегда давал себе волю. Кельвелер же был не из тех, кого легко вывести из себя. Это-то и раздражало Марка, который предпочитал людей столь же беспокойных, как он сам, и даже хуже, если такие бывают. «Когда-нибудь, — думал Марк, отпирая 2 замка на двери бункера, — он постарается стать спокойнее. Однако в свои 36 лет он не знал, как этого добиться». На пороге он вздрогнул. Позади своего письменного стола он увидел кровать и старуху с подкрашенными волосами, которая положила книгу и уставилась на него. «Входите, — сказала Марта, — не обращайте на меня внимания, я Марта. Это ведь вы работаете для Людвига. Он вам записку оставил». Марк прочел несколько строк, в которых Кельвелер все разъяснял. «Все понятно. Но он что, думает, так уж легко работать, когда у тебя кто-то торчит за спиной? Черт бы его побрал!» Марк кивнул в знак приветствия и уселся за стол. Надо сразу обозначить дистанцию, потому что эта старуха показалась ему болтливой и до ужаса любопытной. Видно, Кельвелер не опасается, что она станет рыться в его папках. Он чувствовал, что она рассматривает его сзади, и от этого весь сжался. Взял в руки монт, но сосредоточиться никак не мог. Марта разглядывала парня со спины. Одет во все черное, узкие брюки и полотняная куртка, ботинки и волосы тоже черные, роста невысокого, чересчур худой, смахивает на неврастенника, проворный, но крепушом не назовешь. Лицом ничего себе, щеки слегка впалые, что-то индийское в нем есть, но вообще не дурен, черты тонкие, статные. Ладно, притремся. Не станет она ему мешать,